что еще более затрудняло движение по ней. В этом хаосе Бруслар, следивший за Гранлисом, потерял его из вида. Его забавляло это преследование, напоминавшее доброе старое время, времена генерала Фротте. Ему казалось, что он преследует синего на своей родине, в Нормандии. Только дома заменяли здесь кусты, а ручные тележки — молодые рощицы. Этот человек, преследуемый сам, подвергавшийся опасности, был взятым за горло первым попавшимся полицейским, находил огромное удовольствие следить за молодцом, которого он считал ренегатом, врагом королевства, шпионом узурпатора. Нельзя же было заподозрить его, Бруслара, в этом грубом буржуа, расталкивавшим локтями народ, поднимавшим палку над становившимися на его дороге, казалось, занимавшим всю ширину улицы своей массивной фигурой. Выдать его могла только его чудесная черная, как смоль, борода, с которой он никогда не хотел расстаться и которой гордился. Она одна обращала на себя внимание, представляла для него наибольшую опасность, но Бруслар не обращал на это внимания, взяв себе за правило, что чем больше производишь шума, тем меньше навлечешь на себя подозрений. Таким образом, он шел следом за Гранлисом. Молодые работницы и швейки оглядывались по два раза на их пути. Сначала, чтобы взглянуть еще раз на изящного блондина, весело улыбавшегося им, показывая свои белые зубы, а вторично, чтобы разглядеть получше, почти со страхом, этого огромного смуглого молодца, похожего на хищного зверя, сильного, могучего и мрачного. Так, друг за другом, они дошли до Пале-Рояль. Несмотря на вред, причиненный ему революцией, это здание все еще представляло собой центр парижского шума и движения. Конечно, эта местность сильно изменилась в последнее время, после необыкновенной роскоши герцогов Орлеанских, но все-таки в 1806 году Пале-Рояль оставался огромным базаром всевозможных увеселений, игорных домов, притонов всех категорий, где царили дорогие куртизанки и дешевые ночные феи для бедных студентов. Тут же, выходя на соседние улицы, помещались всевозможные рестораны. Здесь же продавались разные животные, пестрые южные птицы, крикливые попугаи, лаявшие в своих клетках собаки. Все вместе производило невероятный шум и гам. Продавцы разных лавок громко зазывали покупателей. В подземных гротах играла музыка, плясали обнаженные нимфы. Все это было переполнено шумной толпой разнообразного люда, где перемешались все национальности, все партии, без различия политической окраски. Здесь можно было видеть множество офицеров, проигравших в какой-нибудь час все свое состояние, цену многих битв и ран. Пале-Рояль с утра был всегда переполнен публикой, а вечером сиял тысяча огней, на которые как мухи летели посетители. Гранлис вошел туда торопливым шагом, как человек, спешащий на свидание. К нему подошла хорошенькая цветочница, предлагая свой товар. Он остановился пошутить с ней. Бруслар остановился тоже, свирепо наблюдая за ним. «Так-так», — закричал он, — «ухаживает за девушками, нюхает цветочки, наслаждается жизнью. Погодите, сделай-ка путь между Каннами и Болонью, я тебе всажу пулю в лоб, несмотря на твои прекрасные 20 лет». Поблизости оказался Рантвиньи. Поймав Гранлиса в его ухаживании за цветочницей, он присоединился к нему и принял участие в болтовне. «Господин Гранлис, вы, как и я, любите все, что красиво, где бы это ни было», — насмешливо сказал он. «Черт возьми, вы правы! А ты, плутовка, чем зажгла свои глазенки?» «Адским пламенем. В них горят все чертенята». «Ах ты, бесенок! Бесенок! Настоящая дочь Парижа!» Наконец молодые люди пошли дальше, взяв цветов и сунув ЭКЮ в руку хорошенькой цветочницы.